А потом я вас отпущу. Сходите туда в 25 октября, сделайте назначение. Может быть, на этом помиримся с третьим, что вы будете ходить, а пост от них. А то говорят, оформляйте перевод к себе на 9. А зачем нам такая больная? И не по району, и ослабленная она будет после вытяжения. Ведь правда? Правда. Нет, я буду стоять стеной. А в приемном, когда дежурите, и думать не нужно. Вот в чем все дело. Привезли больного, оформите все. Я когда-то в молодости тоже такую глупость сделала. Поверила больному, отпустила, еще возмутилась, помню, мол, как оклеветали здорового человека. А он пошел и поджег сарай с сеном на сколько-то тысяч. Тогдашний главный меня защитил, Георгий Владимирович, наш профессор. Он был тогда главным, вы, небось, и не знали. Объяснил, где надо сложности нашей профессии, а то ведь могли и на вредительство повернуть. Очень даже просто. Сарай-то с сеном колхозный. Страху натерпелась и зареклась на всю жизнь. А вы легко отделались. Подумаешь, перелом. Вы в истории-то все правильно записали? Что суицидных тенденций нет? Я-то записал, что нет. А в направлении они есть. Это плохо. Ну, хоть вы написали, видно, что обратили внимание. Халатность — одно дело, а недооценка состояния — совсем другое. Появилась Люда, как всегда опаздывающая и запыхавшаяся. — Привет. — Ну, чего? Я уже Ирку внизу встретила. — Ну, господи, с кем не бывает. Будешь теперь туда в травму в рабочее время ходить. Приятно прогуляться по хорошей погоде. Вот только как бы нам... Знамя наше не того, а, Капитолина Харитонна? А при чем здесь знамя? Не у нас же в отделении ЧП. Виталий-то наш, мы от него не отречемся. А Элеонора спит и видит, как бы это знамя себе. Особенно теперь, когда ее прочат в ночмеды. Вот еще один аспект происшествия, о котором Виталий даже не мог помыслить. И тут легка на помине появилась Элеонора. Возникло некоторое замешательство, всем показалось, что та слышала разговор, хотя это было абсолютно исключено, не могла же Элеонора стоять в кабинетике Анжелы Степановны и подслушивать. — Можно к вам? — Заходите, Элеонора Яковлевна. — Давно у нас не были. Сейчас скажу, что принесли чаю. Капитолина вся сияла. Рядом со стройной Элеонорой она казалась совершенно круглой, хотя вне этого контраста смотрелась просто полноватой женщиной. Нет-нет, какой чай, я на минутку. И по делу. У нас уходит на пенсию Нина Павловна, сестричка. Она 36 лет проработала в больнице, так что многие ее знают. И, я надеюсь, внесут что-нибудь ей на подарок. Слышите, Анжела Степановна? Скажите персоналу, пусть собирают на Нину Павловну. Добровольно, только добровольно. И врачи тоже могут. Почему только персонал? Виталий ждал. Не заговорит ли Элеонора про вчерашнее ЧП, вернее, про его вчерашнюю глупость? Он помнил рассказ Иры Дрягиной о том, как Элеонора отпустила больного встречать Новый год с семьей, и потому ждал от нее понимания и сочувствия. Но Элеонора ничего об этом не сказала. — Так я пошла, не буду вам мешать. — Так вы потом пришлите, Анжела Степановна. Элеонора вышла. Капитолина за ней. «Мода пошла. Всем на подарки собирать», — сказала Люда. «Когда врачам собирают, сестры не участвуют. А этой Нине Павловне, пожалуйста, и врачи вносить. Я лично не буду. С какой стати? Я ее не знаю. А Элеонора могла бы свою старшую послать. Нет, сама ходит. Популярность зарабатывает среди персонала. Дескать, какая демократка. А Капитолина уже побежала вслед будущему начальству подольститься». Под аккомпанемент всех этих разговоров Виталий писал объяснительную. Больная производила впечатление адекватной, речь логически правильная, эмоционально лабильна, но суицидных тенденций не выявлялось. Что еще напишешь? Надо покаянное заключение. Недооценил, не учел, впредь учту. Не хотелось, очень не хотелось, но надо. Возвратилась Капитолина. Что делается, девочки-мальчики? Собирают той самой Нине Павловне, которая прошлой ночью от меня босиком убегала. Надо было рассказать Элеоноре.